Глава 12. До конца рабочего дня я нашу новенькую блондинку больше не видел. Герасимов отправил меня домой даже чуть раньше, чтобы отоспался как следует. Когда пришел домой, Матвея еще не было. В холодильнике я нашел очень даже неплохие щи. Надо поздравить слугу с удачным дебютом в приготовлении первых блюд. А нет, он как-то борщ варил, значит, не впервой. В любом случае, когда еда есть, это хорошо. Определенно хорошо. Я разогрел себе щи в железной миске и сел за стол, стараясь не заснуть, пока ем. Именно за пищевой медитацией и застал меня Матвей. «О, ты уже дома!» — сказал он, вваливаясь в грязных доспехах в комнату. «Я уж начал думать, что ты теперь надолго завяз там с военными». «Не», — помотал я головой. «Это была разовая акция. Под утро меня привезли обратно в госпиталь. А ты откуда такой грязный?» Решил покувыркаться в полном обмундировании по чьим-то грядкам? На крота охотился? — Ага, — усмехнулся Матвей. — На крабокрота и всякую прочую нечисть. — Ну, а если серьезно? — спросил я. Сонливость уже как рукой сняло. А разбирал любопытство. — Ребят позвали на зачистку, — сказал Матвей, стаскивая себе доспехи и роняя на пол комья грязи. Часть волны монстров проскочила между расположением наших военных и приезжими. Было бы там что-то крупное, они бы не пропустили, а всякая мелкая гадость начала нападать на села в окрестности. Стас позвонил, сказал, что нужны добровольцы, но мы и студентов тоже позвали, предложив легкую охоту. «Легкую?» — усмехнулся я, представив, как он кувыркался в обнимку с туманным ежом. И только сейчас я заметил бинтовую повязку на правой голени и левом предплечье. «А это что?» «Да, в принципе, пустяки», — сказал Матвей и собрался выйти на улицу, чтобы почистить доспехи. «Думаю, что у тебя снова дома нет, а я сниму доспехи и схожу в госпиталь. Положи пока свои доспехи, давай я тебе раны обработаю. Не делай это так оставлять», — сказал я и потянулся за рюкзаком, где у меня лежала походная аптечка. Под повязкой на голени оказалась неглубокая, но длинная ссадина, словно провели с ножевым корявым камнем. Кровь уже не текла. Я промыл рану перекисью и приложил ладонь, которая засветилась мягким светом. «Кто это тебя так?» — спросил я. «Не поверишь. Спрутолис!» — усмехнулся Матвей. «Мы с полчаса ходили, искали, где все это прячется. Потом нас внезапно окружила целая стая. Я даже не подозревал, что их может быть так много. Чем-то напоминает массовую миграцию кошачьих василисков, на которых мы тогда наткнулись». — сказал я, убедившись, что рана зажила полностью. — Влад же сказал, что никогда столько не видел. С рыжими, наверное, происходит такая же ситуация. Давай теперь руку посмотрю. — Да там то же самое, — небрежно бросил Матвей, но руку все же протянул. — Что-то я не совсем понимаю, чем он тебя так поранил? — спросил я, размотав бинт и увидев похожую рану. — Я бы не удивился, увидев укусы. — Не, это от щупалец. Почесав затылок свободной рукой, ответил Матвей. «Мне теперь одежду латать придется, вдрызг разодрал. Представляешь, у них на щупальцах оказывается тысячи мелких крючев, которыми они, наверное, удерживают добычу, чтобы не выскользнуло». «Они там тебя распяли, что ли?» — спросил я, нахмурившись. Фантазия рисовала печальную картину. «Ну, почти», — усмехнулся Матвей. Стас вовремя подоспел и поотрубал им головы. — Да расслабься ты, все нормально же. Ну, подумаешь, пара царапин. — Это не просто пара царапин, — возразил я. — Из-за активизации аномалии все подобные раны ведут себя намного хуже, чем если бы ты о гвоздь кожу разодрал. Много негативной энергии в рану попадает, и ткани быстро начинают изменяться. Сам понимаешь, чем это в итоге может обернуться. — Ох ты ж, — выдохнул Матвей, озабоченно глядя на свежие, едва заметные рубцы. Как же мне повезло, что мой господин такой талантливый целитель. Я уже думал вообще завтра в госпиталь пойти, а то сегодня уже что-то подустал. Так не пойдет, — покачал я головой. Надо как можно быстрее с этим бороться. Да я уж понял, — сказал Матвей, опуская разорванную штанину и бросив взгляд на мой ужин. Как сачи получились, нормально? Очень даже, — ответил я, возвращаясь к ужину. Пожалуй... «Я и себе погрею. Есть хочу, как спрутолис», — произнес мой слуга и напарник, открывая холодильник. Тут еще миска холодца есть, будешь? Вчера купил, тебе специально оставил. Давай, кивнул я. Я тоже голоден, не меньше спруталиса, который решил отхватить себе такой лакомный кусок, как ты. Да уж, ухмыльнулся Матвей. Кусок бы им достался немаленький. Только все равно на всех бы не хватило. Их там было реально много. Они выскочили буквально рыжей рекой из травы и бросились на нас. И откуда только столько взялось? Ребят, много пострадало? Спросил я, остановив ложку с холодцом прямо перед ртом. Все пострадали в разной степени. Грустно улыбнулся Матвей, ставя миску разогретых щей на стол. Хорошо, хоть тяжелых не было. Все равно пришлось скорую на себя вызывать. Я, правда, от них смотался, когда мимо дома проезжали, а ребят в госпиталь повезли. — В смысле мимо дома проезжали? — спросил я, удивленно вскинув брови. — А вы откуда вообще ехали? — Со стороны южных ворот, друг, — улыбнулся Матвей. «Да — Да-да, они уже настолько далеко забрались. Так что железные ставни нас стоят не зря, вполне могут прийти гости ночью. — Да уж, — буркнул я, качая головой. «Если такое вдруг еще раз повторится, езжай сразу в госпиталь, а то вдруг меня дома не будет». «Понял», — кивнул Матвей, усиленно легая на щи. После ужина я лег на кровать и взял в руки книгу, сделав вид, что читаю. А на самом деле я изучал материалы, обработанные нейроинтерфейсом. И больше всего меня, по понятным причинам, интересовала военно-полевая медицина. Все же, как бы я сильно не был погружен в эту тему, многие нюансы мне еще не знакомы, поэтому требовалось изучать новое. На этом увлекательном занятии я и отрубился. Даже приблизительно не готов сказать, во сколько я заснул, зато утром проснулся настолько бодрым и полным сил, что готов был не только горы свернуть, но и намотать спруталиса на руку. Матвей еще спал, пуская пузыри изо рта. Я старался собираться максимально тихо, чтобы его не разбудить. Однако, выходя из душа, где вдоволь наплескался под бодрящими струями воды, увидел напарника, стоящему у плиты и мешающим ложкой в кастрюльке какое-то варево. В ноздри потянулся знакомый запах. «Овсянка, сэр!» — торжественно объявил Матвей, выливая кашу в тарелку. «Я вон там яблоко покрошил. Советую высыпать прямо в кашу. Очень вкусно будет!» «И когда ты успел все это сделать?» — удивился я, добавляя в кашу рекомендованный фруктовый компонент. «Да ты так долго мылся под душем!» — усмехнулся напарник. — Я думал, что ты уже кожу смываешь. Ешь давай, не возмущайся, а я, пожалуй, еще немного вздремну. А то я вчера, пока доспехи очистил, пока штаны залатал, умаялся. Он снова рухнул на кровать и залез под одеяло, довольно быстро засопел. Я ему даже немного позавидовал в скорости засыпания, хотя и сам уже почти так научился. Стараясь производить как можно меньше шума, я надел доспехи, накинул рюкзак, взял протазан и отправился на работу. Никогда бы не подумал раньше, что буду ходить на работу в госпиталь, как на войну, в полном снаряжении. Точнее, почти в полном. Забыл спросить у Матвея, что там у нас с куртками из жабьей кожи. Такую спруталис своим щупальцем разодрать не должен. Теперь вечером спрошу. Подходя к госпиталю, я обомлел. Передо мной входила наша аристократичная блондинка, но сегодня ее было не узнать. Вчера на ней было элегантное платье, сейчас она напоминала натуральную валькирию. Блестящие доспехи полностью закрывали тело, руки и ноги. За спиной висел узкий меч-полуторник, по размерам мало уступавший оружию Матвея, но было намного изящнее. Видимо, ей тоже сказали вооружиться, поэтому сегодня пришла при полном параде. И стоит сказать, снаряжение-то явно было мастерское. Евгения мельком глянула в мою сторону и, увидев мое вытянувшееся лицо, улыбнулась одними уголками губ. Любит производить впечатление, получает от этого удовольствие. Я должен был бы зайти сразу за ней, но я сначала подошел к оставшемуся на своем посту псу. Кажется, он все-таки не хочет сдаваться и понял, что если будет и дальше отказываться от еды и питья, то не сможет дождаться хозяина. Жаль, что невозможно объяснить собаке, что хозяина больше нет. Я потрепал пса за ухом. Он посмотрел на меня с благодарностью и надеждой. Только сейчас заметил, что на ошейнике есть металлический жетон, на котором была обозначена его кличка. «Ого!» — воскликнул я, глядя в глаза псу, который ответил мне вопросительным взглядом. «Ты у нас Зевс! Бог-громовержец!» Услышав свое имя, пес пару раз довольно вильнул хвостом. Я еще погладил его и пошел сообщить коллегам приятную новость. Все трое почему-то стояли перед дверью в ординаторскую с недовольными минами. Причину этого неожиданного флешмоба я уже понял. «Постой здесь, их высочество изволит переодеваться», — выдавил из себя Герасимов, скрестив руки на груди. «Пожалуй, выселю ее в лабораторию, пусть сюда только обедать приходит. Бесцельное торчание в коридоре два раза в день мне как серпом по...» «Да». «Ну, не будет же девушка при нас переодеваться», — попрекнул его Олег Валерьевич. «А я бы не возражал», — протянул Василий Анатольевич, мечтательно улыбаясь. «Она симпатичная». «Так, а ну прекратить мне тут вот это все», — недовольно проворчал Герасимов. «Решено, выселю ее в лабораторию». Потом немного подумал и добавил. «Теперь сам туда буду, как в гости ходить». «Так можете теперь вообще не ходить», — осторожно произнес Василий Анатольевич. «Ей поручение давайте, она сама все сделает». «Тоже верно», — кивнул Герасимов, призадумавшись. «Ты только один момент не учел. Медитативная релаксация в процессе разглядывания всякой хрени под микроскопом». «Так вы микроскоп один в ординаторскую заберите и медитируйте, сколько влезет», — с довольной физиономией предложил ему Василий Анатольевич. Анатолий Федорович строго глянул на него, собираясь ответить поострее, но в этот момент открылась дверь и вышла наша алхимичка. Сегодня на ней был халат по фигуре, а не вчерашний безразмерный мешок. И когда только успела, она кинула холодным взором всю нашу компанию, развернулась и пошла в лабораторию, провожаемая четырьмя парами глаз. «Она ничего», — пробормотал Василий Анатольевич. «Вася, угомонись, а то расскажу твоей благоверной», — резко отдернул его Герасимов. «А ты, студент, иди сюда, к тебе разговор есть». «Я весь внимание», — сказал я, накидывая халат поверх доспеха. «Халат можешь не надевать», — остановил меня Анатолий Федорович. «Через полчаса за тобой приедет машина, если ты, конечно, не возражаешь. Майор мне звонил. Или перезвонить и сказать отбой». «Никак нет», — по-военному ответил я. «А чего они хотят на этот раз? В прошлый раз была ночная операция, сейчас только утро». «Не имею ни малейшего понятия», — немного грубовато ответил заведующий. «Так ты едешь или нет?» «Еду», — кивнул я, уже предвкушая новую порцию опасных приключений. «Тогда вешай свой халат на место и иди, пока пса покорми». «Вроде есть начал». «Пса, кстати, Зевс зовут», — ответил я. «На ошейнике прочитал». «Остается только научить его молнии метать», — усмехнулся Герасимов. «Тогда идеальный охранник будет у госпиталя. Надо бы хозяйственникам сказать, чтобы какую-нибудь конуру для него сколотили». Я взял со стола специально заготовленный всеми понемногу для собаки провиант и вышел на улицу. «На, вот ешь, свергнутый с Олимпа», — сказал я, высыпая перед ним содержимое пакета. Пес благодарно завилял хвостом и приступил к завтраку. Воду в миске ему, видать, только что обновили медсестры из приемного. Мои поглаживания Зевс принял благосклонно, не отвлекаясь при этом от еды. Об этом говорил его виляющий хвост, главный инструмент немой собачьей речи. В положенное время за мной приехал армейский броневик. Дверь распахнулась, и уже знакомый мне боец призывно махнул рукой. «Иван Николаевич!» — услышал я позади бодрый девичий голос. «Подождите!» Я остановился возле броневика и оглянулся. Ко мне величественной походкой и осанкой настоящей королевы шла Евгения Георгиевна, собственной персоной. Остановившись в метре от меня, она торжественно, словно вручает почетную грамоту, протянула мне сложенный в четверо лист бумаги. «Это список ингредиентов, которые вы должны привезти из аномалии». Сказав это, она также величественно развернулась и пошла обратно. Я ей даже слова не успел сказать. «Должен привезти», — пробубнил я себе под нос, пихая сложенный лист за пазуху. «Так она сказала, что этот нехилый список я должен привезти из аномалии? С какого перепуга она вообще взяла, что я туда полезу во время волны? Или тут все что-то знают, чего только я не знаю?» «И что мы сегодня будем делать?» — решил я спросить у солдата, занимая свое место. «Скажут на инструктаже», — коротко буркнул он и уставился в книгу. Я с удивлением разглядел у него в руках трактаты по философии. «Неожиданно. Может, он готовится к защите какой-нибудь диссертации?» «Да ну нет. Скорее всего, просто праздный интерес. Хотя, кто его знает?» Выйдя из броневика, боец сразу повел меня в гости к прапорщику получать снаряжение. Тот посмотрел на меня несколько недовольно, встал с усталым вздохом и направился к стеллажам. «Больше на моем складе не своевольничай», — пробурчал он, выдавая мне доспехи и оружие. «А то покидал все и ушел». «Больше не буду», — ответил я, переодеваясь. «Спорить с ним, доказывать что-то я не стал. Если человек с утра уже такой уставший, ты ему свою правоту не докажешь, хоть убейся». Поэтому я молча положил на самую верхнюю полку свои пожитки и вышел из шатра, выискивая взглядом реющий над командным пунктом флаг. Правда, оттуда меня направили к палаткам к майору. «Рад, что ты согласился, Вань», — сказал Борис Аркадьевич, протягивая мне руку. «Я бы тебе лично позвонил, но у меня до сих пор нет номера твоего телефона. Ты же мне не позвонил». «Да я только в себя начал приходить», — улыбаясь, ответил я. «Не думал, что так скоро понадоблюсь». «Ты вчера днем понадобился», — усмехнулся офицер. «Но мы решили тебя не дергать, чтобы нормально отдохнул». «Спасибо за заботу», — ответил я с долей иронии. «Так что у нас сегодня на повестке?» «А мне нравится твой деловой подход», — улыбнулся майор, разворачивая карту. «С бойцами я совещание уже провел, но тебе вкратце объясню. Мы должны пробраться вот сюда». Карандаш ткнулся в точку на карте. Если я правильно понял обозначение, она находится на территории аномалии, на километрах 10 восточнее ворот, через которые мы обычно заходили. У меня все похолодело внутри. Лезть в аномалию во время такого повышения активности? А это вообще благоразумно? Видимо, мои вопросы были написаны у меня на лице. Наши средства обнаружения не фиксируют тут значительных скоплений тварей, а крупных и вовсе нет, — пояснил майор. Здесь находится странный объект, испускающий пульсацию энергии аномалии. В ограждении обнаружена брешь, но монстры об этом словно не знают, лишь единицы выходят погулять. Нам надо пробраться туда и выяснить, что за ерунда там находится. При возможности мы должны это уничтожить, чтобы аномалия не принесла нам новых сюрпризов. «Но если там так спокойно, то зачем вам понадобился я?» — спросил я, глядя военному прямо в глаза. «Ты можешь себе представить, чтобы где-то в аномалии было спокойно?» — спросил он, улыбаясь одними уголками рта. Глаза при этом оставались серьезными. «Просто там почему-то спокойнее, чем в других местах, особенно в районе ворот, где уже мухи сесть негде». «Понятно», — вздохнул я. «Значит, у меня будет шанс поработать со списком от Снежной Королевы. Когда отправляемся?» «Прямо сейчас», — сказал он, складывая карту и вставая из-за стола. «Идем, нас ждут». Майор подхватил стоявшую в углу тяжелую снайперскую винтовку с магическими зарядами и вышел из палатки. Я поспешил следом. Чутье мне подсказывало, что сегодня будет еще веселее, чем в прошлый раз. На боевой технике мы в аномалию въехать не сможем, велика вероятность выхода из строя электроники. Значит, пойдем на своих двоих и с тем оружием, что у нас в руках. На пушки и крупнокалиберные пулеметы уповать не приходится. Тревога поселилась в сердце и не собиралась уходить. Но тревога не самая худшая, хуже всего страх. А вот его надо гнать в шею, пока он не загнал тебя в угол. Весь отряд уже стоял напротив бронетехники по стойке смирно, в ожидании командира. Борис Аркадьевич отдал приказ, и все шустро распределились по машинам. Я ехал в том же броневике под опекой Мишани, который приветствовал меня как родного, даже немного растрогал медвежьими объятиями. Сидевший напротив меня боец помогал прижимать протазан к стенке, чтобы он не катался. Возникло такое ощущение, что я вернулся домой. Даже сам не ожидал от себя, что так быстро в это втянусь. Впрочем, возможно, неприятности еще ждали впереди, и кто знает, что там будет.